Как только ты будешь готова. Завтра утром нас засекут, это уж точно. Мне нужно привести в порядок волосы. В 2:30 они спустились в тихую и теплую ночь. Мегре нес чемодан, которым супруги пользовались в редкие выходные. Куда собираешься отбыть? Где отыщется местечко? Есть же где-то не слишком далеко от Парижа какой-нибудь отель со свободным номером. Они поехали на такси вдоль Сены в направлении Фонтенбло. Едва миновали Корбей, как Мегре вспомнил об одной гостинице, где как-то во время расследования ему доводилось останавливаться. «Ты собираешься их разбудить?» У комиссара не было никаких конкретных планов. Он совершенно не представлял себе, что будет делать в следующее мгновение. Уж на сей-то раз он отдыхал по-настоящему. Он не ошибся, положившись на свою счастливую звезду. Так как не понадобилось никого будить на этом постоялом дворе, все окна которого были закрыты от лунного света ставнями. На берегу Сены в серебристом мерцании деловито ставил верши человек, в котором Мегре узнал хозяина. «У нас и правда есть одна свободная комната, но ее зарезервировали на завтрашний вечер». Какое это имело значение? К тому времени они уже рассчитаются с ним и отправятся дальше, попытать счастье где-нибудь неподалеку. И только через 4 дня в гостинице на берегах Луэна Мегре получил почтовую открытку с видом набережной Орфевр. Его имя и адрес были нацарапаны печатными буквами, а на месте, предназначенном для письменного сообщения, приводилось всего 2 слова. «Спасибо, патрон!» Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов.